Запись 7. Гигантский богомол. Добрый Мелвин сдержал свое слово и показал выход из пещеры. По пути мы немного узнали о его прошлом. Он вовсе не был страшным и ужасным оборотнем, как о нем говорят. И я чувствовал себя немного виноватым, что с самого начала принял его за жуткое и опасное существо. Теперь я понял, что Мелвин на самом деле очень добрый и дружелюбный парень. Никогда не судите о людях, пока не узнаете их как следует. Да, дорогие слушатели, я принимаю это к сведению. «Боже, эта пещера такая запутанная и такая темная!» — ворчал Касс. «Поэтому я здесь с вами!» — приободрял всех Мелвин. Через некоторое время мы добрались до выхода из пещеры. «Ну вот и пришли. Здесь начинается тыквенное поле, а за ним сосновый лес. Может, проводить вас до самого конца?» Марио покачал головой. «Нет, Мелвин, спасибо. Ты и так много для нас сделал. Не хотим отнимать время. У тебя, наверное, есть дела поважнее». Мелвин пожал плечами. «Ага, какие, например? Я же оборотень. У меня нет плотного расписания. Думаю, моя помощь еще пригодится». «Это еще почему?» Я встревожился. «Из-за богомола. Я совсем забыл о нем. На нашем пути обязательно должно оказаться какое-нибудь опасное существо, да?» — воскликнул Касс и тут же добавил. «Присутствующий не в счет, Мелвин». «На самом деле помощь нам не помешает», — сказал Марио. Тыквы простирались до самого горизонта. Я поражался, глядя на бескрайние поля, которые предлагал сервер. Много времени я провел на своем поле с ульем, как и Марио со своим. Мне начинало казаться, что мир ограничен только этим пространством. Боже, как я заблуждался! «Эти тыквы такие аппетитные! Было бы здорово собрать здесь пыльцу!» — загорелся Касс. «Касс, не советую! Из-за богомола!» — напомнил Мелвин. «Я уверен, ты сможешь нас защитить, если он когда-нибудь появится». Марио принялся вдруг собирать тыквы. Я удивился. «Что ты делаешь?» «Собираю. На случай, если потом проголодаемся. Кто знает, сколько еще искать Нейта». «Марио, зачем тебе 5 тыкв?» «Для меня только 4», — ответил Марио. «Ребята!» Я попытался обратить внимание своих спутников. «Ребята!» Мы все-таки наткнулись на богомола. Он отдыхал за кучей тыкв. Как раз когда мы проходили мимо, богомол обрушил всю эту кучу, чем нечаянно себя и обнаружил. Он был больше гигантского муравья. «Ух ты! Это самый большой богомол, которого я когда-либо видел!» — воскликнул Марио. «Ребята, шевелитесь, я его отвлеку. Ни за что не останавливайтесь. «Поверьте, он не такой дружелюбный, как я!» — приказал Мелвин. «Мы тебя не бросим!» — запротестовал я. «Не глупи, нуб! Этот громадный богомол сожрет вас при первой же возможности!» Я покачал головой. Мое решение было непреклонным. В конце концов, я по своей вине уже потерял Нейта, поэтому не собирался втягивать Мелвина в неприятности. «Богомола будет нелегко остановить. Чем тебе помочь?» — спросил Касс. «Я так думаю, нелегко. Вам стоило бежать, ребята, пока была такая возможность!» Марио покачал головой. Теперь я снова видел его прежним. В глазах не было страха, даже когда перед нами стоял гигантский богомол. «Но прав, мы никого не бросим, особенно после истории с Нейтом. Мне кажется, остановить богомола не так уж и сложно». Богомол замахнулся на Мелвина огромной ногой. Мелвин отскочил, чтобы его не прихлопнули, как муху. «Чем помочь? Да ответ буквально у нас под носом! Хватайте тыквы и кидайте в богомола!» — выкрикнул я. Я швырнул в него парочку тыкв, и богомол сразу это заметил. Перехватил тыквы и стал их жевать. «Работает! Кидайтесь тыквами!» — скомандовал Марио. «Потрясающе! Парни, да вы куда умнее, чем кажетесь!» — обрадовался Мелвин. Вскоре зверюга радостно уплетала тыквы, а мы проскользнули мимо, оставшись незамеченными. «Удивительно, он про нас и забыл, переключился на тыквы», — заметил Кас. «Вот чем можно отвлечь такого гиганта», — усмехнулся Марио. «Теперь мы можем смело отправляться в сосновый лес», — сказал Мелвин. «Провожу вас до конца». Я был очень рад, что он присоединился к нам.